3 октября 2020 какого-то года. Ливан, Бейрут, сирийский Курдистан, американцы. Утром они выехали в поездку на север Ливана. Там их должен был подобрать вертолет и доставить в Африн, столицу западной части сирийского Курдистана, с тем, чтобы войти в контакт с местными структурами и советниками из военной разведки и дельты, действующими на направлении Африн-Алеппо. Учитывая то, что Африн был, по сути, единственным настоящим городом этой части сирийского Курдистана, Ражавы, с одной стороны действовал русский спецназ, а с другой — турецкий, мечтающий раз и навсегда решить курдский вопрос через геноцид. Само путешествие было крайне опасным. Ливан изменился, как только они выехали из Бейрута. И дело даже не в плохо отремонтированной дороге. Здесь, чтобы никому не было обидно, дорогу ремонтируют кусками, каждый свой кусок. И получается как зебра. А дело в том, что здесь, на земле, было хорошо видно, сколько здесь беженцев. «Беженцы не слишком агрессивные», — говорил Белиос, смотря в окно на кусочками нарезанные поля, на гнущих спину батраков, на построенные из пеноблока большие, но уродливые сельские дома. «Агрессивные там, воевать остались. Это не палестинцы. Вот палестинские лагеря, это да. А это просто женщины, дети в основном. Просто их слишком много, работы почти нет никакой, им лишь бы выжить». И как выживают? Как-как. Нанимаются батрачить на поля за еду. Пытаются уехать в Европу. Женщины, что помоложе, зарабатывают проституцией. Кто-то стал наркокурьером. Все, чтобы выжить. Местные пользуются этим вовсю. Сдают под постой все. Курятники, свинарники. Доллар в день. Но у многих и этих денег нет. Певец. Нет, это еще не певец. Певец начнется, когда подрастут дети, которые ничего не видели, кроме курятника и какой-то нищенской похлебки. Они будут мстить всем, и им терять будет нечего. Барретт промолчал. А что сказать? Так оно и есть. А палестинцы сейчас за кого? В основном за русских. Как так получилось? Так и получилось. Их контролирует Иран. Ну и русских давно знают. До того, как все началось, пистолет в лагере продавался за 2-3 тысячи долларов. Сейчас и тысячу не выручишь. У всех стволы на руках. Все что-то продают, что-то покупают, бандитствуют. Мы сейчас едем на север. Это настоящий ад. Хезболла, Исламское государство, ССА, палестинцы, наркомафия. Плюс у каждого рода свои разборные бригады. Местные военные больше крыши ставят, чем порядок наводят. Стрельба каждый день, разборки. Большую часть трупов после очередной веселой ночки даже не регистрируют. Тем более там беженцев полно. Документов нет ни у кого. О заказном убийстве можно договориться за 200-300 долларов. Наркотики тоже есть. А как же? Все на чем-то зарабатывают. Угнанные машины, наркота, проституция, левая нефть, гуманитарка. Это раньше сражались ради идеи. Сейчас так делают только лохи. Если в деле нет денег, никто и задницу от стула не оторвет. А смертники? А это и есть лохи. Впрочем, большинство смертников становятся таковыми не по доброй воле. На въезде в Триполи блокпост федеральных сил. Старые БТР М113 и новенькие автоматы Калашникова. Военные мало кого проверяли, зато то и дело останавливались машины. Сами из них что-то передавали. «Калаши совсем новые», — обратил внимание Барретт. «Да, закупили. После Сирии русское оружие тут в большом авторитете». Триполи. Не ливийский, а ливанский. Город на крутом склоне большого холма, кривая кора крыш, наросты больших пластиковых баков под солнцем, для горячей воды, толкотня машин, какофония сигналов, выстрелы. Где стреляют? Тут и стреляют. Вон там наверху живут сунниты, а здесь шииты. У них конфликт насчет порта. Кто держит порт, тому платят долю все и за все. И за угнанные машины, и за наркоту. Вот они и напоминают друг другу о себе. Днем и днем и ночью. Прямо перед ними, где-то в стороне, рокотнул крупнокалиберный пулемет. Никто даже внимания не обратил. Толкались на дороге, сигналили машины. На тротуаре мужчины резали только что купленного барана, открыв канализационный люк для стока крови. Люди равнодушно обходили их. «Зачем мы здесь? Что мы тут делаем? Какого черта мы здесь оказались?» Ответа не было. Ночи решили дожидаться в местном полицейском управлении. Рядом с ним стояли тяжелые бронированные пикапы «Шевроле», в кузове некоторых из них были крупнокалиберные пулеметы. Безвозмездный дар США. «Мы очень сочувствуем американскому народу в его горе», — выспренно сказал капитан полиции, усатый и очкастый. Барретт не поверил ни одному его слову. попросил чая и пошел с ним наверх, на крышу. Чертово дерьмо. Он был в подавленном настроении, и ни мастерски заваренный чай, ни солнце, щедро светящее с неба, его не улучшали. «Я присоединюсь, не возражаете?» Барретт кивнул. Белеус со своим кофе встал рядом. «Полмиллиона человек». «Что?» «Полмиллиона человек уже в городе. Больше даже. Почти как в Бостоне. А сколько в пригородах, не знает никто». «Да, только компании из Fortune 500 тут нет. Что верно, то верно». «Как думаете?» — вдруг спросил Барретт. «Отсюда можно будет уйти?» «Уйти? Можно. Но зачем? Местные любят нас». «Что?» «Они любят нас. Если вы посмотрите на то, чем питаются местные пацаны, что они смотрят, вы все поймете. Но потом они идут нас убивать». «Да, потому что не знают, как привлечь наше внимание. Хотите честно?» «Ну?» «Русские выигрывают. Китайцы выигрывают. Даже кузены выигрывают. Потому что они империи. И этого не стесняются. Они ведут себя как империи. Они действуют как империи. И выигрывают. Проигрываем только мы. Потому что мы империя, но делаем все, чтобы не быть ею. Мы приходим и начинаем вести разговоры о правах человека и демократии. А знаете, что надо сделать? Открывать Макдональдсы и поддерживать местных сукиных сынов. Макдональдсы взорвут. Нет, только если ими будут владеть не местные. Если Макдональдс откроет какой-то местный полевой командир, его никто не взорвет, потому что за это яйца оторвут. И не только самому террористу, но и всем его родственникам. Остается только понять, зачем это нам надо. «Зачем?» – переспросил Белеус. «Затем, что Бог зачем-то создал Америку самой сильной нацией в мире. Это наше предназначение, это его воля. Мы либо выполняем ее, либо...» Барретту было не по себе от такого разговора. «Что со связью?» «Зенит подтвердил переброску. Этой ночью. Погода позволяет». Барретт допил чай. «Пойду посплю». Ночью они выдвинулись в холмы. Активировали маяк, приводной маяк вертолета. Три машины, все на нервах. Появиться мог кто угодно. Тут ночью увозят героин из Турции. Турция – крупнейший мировой производитель легального опиумного мака. И нелегального, видимо, тоже. О сказке про контроль расскажите кому-то другому. Транспортный Ми-17 появился внезапно. Он шел ущельем, чтобы не было так слышно. Новая модель, производство завода в Улан-Удэ. Американцы покупали такие для Афганистана, но и себе что-то оставляли. Колумбийская система бронирования и израильский пакет для всепогодного и всесуточного применения. Вертолет принадлежал к 5-й транспортной эскадрилье ВВС США, куда менее известной, чем 160-я. Но перевозки в интересах ЦРУ обычно осуществляла именно «пятерка», единственная эскадрилья ВВС США, оснащенная летательными аппаратами только иностранного производства. Вертолет завис над склоном. С высоты в пару метров на землю спрыгнули люди в боевой униформе с русскими автоматами. Русские автоматы, значит, это и есть легендарная «Дельта», переименованная в группу боевого применения. «Быстрее, быстрее! Осторожно, сэр!» Барретт и сам не понял, как оказался в салоне вертолета. Только он пристегнулся, как вертолет в кромешной тьме полетел дальше. «Аздоев?» «Да», — Барретт проговорил по буквам. «ОЗДОЕВ». «Чеченец?» «Он самый, но из мигрантов». Подполковник Хайленд, позывной «Нобл-01», пожал плечами. «Они все одинаковы. Его надо пробить по базе». «И не только. Здесь у местных есть тюрьма. Там сидят люди, которые взяты при штурме Алеппо. Они могут многое знать. Они ничего не скажут». Барретт посмотрел на полковника. «Мне разрешено выйти за рамки, понимаете? Мне плевать. Плевать на то, что случилось с нашей страной?» Вместо ответа подполковник встал и подошел к закрытому сетью, а потом и бронепластиной окну. «Лично мне все равно, даже если вы их пристрелите. Но если вы думаете привлечь к своим методам воздействия моих людей, вы сильно ошибаетесь. Речь пока об этом не идет. Тогда я сведу вас с полковником Марзуком. Он занимается безопасностью. Договаривайтесь с ним. Привезли. Деньги есть». Подполковник поморщился. «Да не деньги. Курды – одни из немногих, кто продается не за деньги, а за военное оборудование, за боеприпасы. Им это нужно. У меня ничего такого нет». «Плохо. Ладно, на край сойдут и деньги. Оружие можно купить». Где-то вдали грохнуло. «Что это?» «Турки или русские. С той стороны, скорее всего, турки. Мы тут как на вулкане». Город Африн был небольшой, стоял на холме, по периметру был окружен довольно старой, но действующей крепостной стеной. Проживало тут 1050 человек, в основном курды, у которых не было своего государства. Полковник Марзук оказался невысоким, улыбчивым. Он принес соболезнования, после чего отправились пить чай в его кабинет. Вместе с Барреттом были два охранника из ограниченного контингента. Они остались на входе в здание. «Арестованные. А кто именно вам нужен?» «Я пока не знаю. У меня есть две фамилии. Аздуев Аюб, чеченец, и Адам Фортман, американец». «Американец? Странно. У нас сидит один. Кажется, американец». Сердце Барретта забилось сильнее. «И где он?» «У нас. Как я могу получить к нему доступ?» Полковник широко улыбнулся. «Договоримся». Барретт никогда не видел настоящих предателей. Само понятие предательства, казалось, ушло из ЦРУ после 90-х, после того, как развалился СССР. Предательство. Какие могут быть предатели в США, где можно делать все, что угодно, при условии, что ты платишь налоги? Но теперь он видел предателя, настоящего. Человека, который предал не государство. Он предал общество, предал американский народ, американскую мечту, сам американский образ жизни. Он родился и вырос в Америке, но когда ему представился случай, он принял радикальный ислам, поехал сюда и стал частью исламского государства. Он даже имя свое сменил. Теперь он Абу Али Аль-Амрики. Тот Барретт имел дело с разными людьми, в том числе с врагами США, но этот был особенным. Бывший афганский или сирийский бандит, или бывший крестьянин, вступивший в террористическую организацию, порой за $10 в день, это одно. Он никогда не видел лучшего. Но этот... Стоп, успокоиться. Предатель не был на вид каким-то. Скорее, он вызывал жалость. Рост и 6 футов нет, обросший. Какой-то как ощипанный цыпленок. Но и поддаваться жалости вообще любым человеческим чувствам было нельзя. Он включил ноутбук, настроил камеру. «Джон?» «Джон, я знаю, что вас зовут так. Меня зовут Тарик Амир. Я представитель Министерства юстиции США. Вы гражданин США? Подтвердите это». Молчание. Отдаленный грохот артиллерии за окном. Совсем дальний. «Джон, вы хотите домой? Я не буду скрывать. Я здесь для того, чтобы подтвердить вашу личность и решить, могут ли быть выдвинуты против вас уголовные обвинения. Ситуация довольно серьезная, но именно так вы сможете вернуться домой. Если вы гражданин США, вы можете вернуться домой для суда над вами, и вам будет предоставлен адвокат, и соблюдены ваши конституционные права. Или вы можете остаться здесь, у курдов». Пленник посмотрел на него. В его глазах Барретт прочел что-то, что не мог расшифровать. «Что мне грозит?» «Есть». «Не буду скрывать, Джон, ситуация серьезная. Вы выехали за рубеж с целью принять участие в террористической деятельности. Вы также приняли гражданство другого государства, пусть и непризнанного, подтвердив свою причастность к терроризму. Вы также располагали здесь оружием и призывали к актам насилия, в том числе и в отношении граждан США. Это влечет за собой обвинение в измене родине, терроризме, незаконном владении оружием. По крайней мере, по 2 из 3 пунктов наказание – пожизненное заключение. По терроризму – возможная смертная казнь». Пленник снова стал смотреть на пол. «Джон, вам известно такое понятие, как сделка? Прокуратура может отказаться от выдвижения обвинений по любому из пунктов, если сочтет, что данные вами показания будут достаточно полезными. Вы сможете признать себя виновным по малозначительным обвинениям, например, по незаконному владению оружием и публичным призывам к насилию. Получите лет 10, через 3 года предстанете перед комиссией по условно-досрочному. Но это если вы будете сотрудничать. Или как минимум 2 пожизненных без права на условно-досрочное. Это если вас не приговорят к смертной казни, что по нашим временам весьма вероятно». Барретт прикусил язык. «Джон, что вам нужно?» «Есть». «Для начала ваше полное имя». «Джон Латифи». «Вы американец?» «Да». «Ваш отец Хусейн Латифи, преподаватель Принстона. Мать Белла Дженнингс, оба граждане США». «Да». Барретт достал бумагу и ручку, положил на стол. «Напишите список всех граждан США, которых вы видели в Раке или вообще на территории исламского государства. Это будет началом сотрудничества». Латифи взял ручку, начал писать. Когда он закончил, в списке было более 50 имен. Имя Адама Фротмана стояло первым в списке. Барретт постарался скрыть эмоции. По оценкам ЦРУ, в ИГ было не более 25-30 американцев. Если этот список верен, получается как минимум вдвое больше. «Хорошо. Начнем Садама Фротмана. Вы хорошо знаете его? Мы вместе шли через границу. Потом, в Раке, жили в общежитии для неженатых воинов. Да. Отлично. Расскажите мне о нем. Все, что знаете. Дошло до нас, что когда имама Ахмада ибн Ханбаля, да будет доволен им Аллах, посадили в тюрьму, один из тюремных охранников пришел к нему и спросил его: «О Абу Абдуллах, хадис, в котором говорится об угнетателе и тех, кто помогает ему, он достоверный?» Он сказал: «Да». Тюремщик тогда сказал: «Так что же, я считаюсь помощником тирана?» Имам Ахмад сказал: «Нет, помощники тирана — это те, кто расчесывает тебя, стирает твою одежду, готовит тебе еду и покупает и продает у тебя. Что касается тебя, то ты сам и есть один из тиранов». Манакиб ал-Имам Ахмад от Ибн Ал-Джавзи, страница 397. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Покинул ислам тот, кто ходит с притеснителем, помогая ему и зная, что он притеснитель». Ахмад Табарани. Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Поистине люди в то время, когда видят притеснителя и не препятствуют ему, то, возможно, Аллах объемлет их всех наказанием. Когда ты увидишь, что моя умма не говорит притеснителю среди них: ты притеснитель, то покинь их». Передал Тирмизи.